Травница. Глава 1. Мою любимую бабулю деревенские называли колдовкой, хотя какая из нее колдунья. Сейчас, уже взрослая, понимаю, что была она талантливой травницей, причем необычной, интуитом. Честно говоря, не знаю, есть ли такое определение, но через поколение довольно странное свойство перешло и ко мне, поэтому не по слухам представляю, что это. Для меня травознание не умение определять. Ага, вот это растение так называется, а у этого такие-то особенности. Нет, когда я смотрю на больного, перед глазами всплывает нужная трава или цвет. Могу нагнуться к незнакомым листикам, и они сами подскажут, на что понадобится, а иная травинка чуть не просит. Возьми меня, я тебе пригожусь. Правда, в жизни я дар почти не использую. Судьба часто подкидывает такие проблемы, что не до трав. Моя история началась летним вечером. Точнее, время приближалось к вечеру. Я вышла из троллейбуса на остановке лесопарк Берендеев-Бор. На самом деле лесопарком Берендеев-Бор назван лишь номинально, если так можно выразиться. Какой из него парк, не ухожен. И лесом трудно назвать, загажен некоторыми несознательными горожанами да нельзя. Мусор по всем полянам, а кострищ сколько. Это называется, пикника люди жаждут. Из Берендеева-Бора обычно выхожу с двумя пакетами. В одном – травы, в другом – мусор. Единственно хорошо, лес стоит на нескольких оврагах, и есть в нем таимные местечки, где знающий может набрать и грибов, и трав. Сегодня в Берендеев-Бор пришла с определенной целью. Нужны грибы и съедобные травы. Дело в том, что я безработная, а у сестры отпуск подходит к концу. Денег у обеих маловато. С осени-то могу неплохо заработать репетиторством, да и сейчас бывает, заказы на вязание помогают. Не бедствуем, но если есть возможность вместо покупной капусты набрать сныти до крапивы, добавить остро аппетитно пахучего пастернака, а к ним несколько подберезовиков и сыроежек, это здорово. Июль в лесу, месяц богатый. Итак, я побрела между дорогой и лесом вниз, шла-шла по асфальтовой дорожке, спускающей к дачному поселку, и, не доходя до первых домиков, свернула по наезженной нахоженной тропе в лес. Несмотря на предвечерье, здесь тихо, разве что еле гудящая машина стояла посреди тропы, но это не страшно, дождей давно нет, а значит и грязи, и я спокойно обогнула ее, хоть и пришлось залезть в траву. Шла и думала, ну почему про лес вспомнилось именно сейчас, ближе к вечеру, чего бы утром не сбегать, всегда же по утрам ходила, но вскоре мысли о позднем походе уступили созерцательности, что всегда находит на меня в лесу. Тропа вывела к развилке всех главных троп и тропинок в этой части леса. Я миновала своеобразный перекресток и по знакомой, еле видной для незнающего тропки спустилась в один из оврагов. Узкая тропка мягко стелилась под ноги, с обеих сторон ко мне тянулись ветви орешника с широкими мохнатыми листьями. Сквозь их ладошки виднелись вставшие толпой наверху оврага сосны, в честь которых лес и назван Берендеевым бором. Мне повезло, здесь, в укромном овражном местечке, сыром и прохладным, грибами не просто пахло. Сопливых маслит я набрала сразу целый пакетик, добавила к ним сверху, чтобы не раскрошить, серовато-зеленоватых сыроежек, надергала пряных стеблей дикой редьки, настоящего названия которой до сих пор не знаю. С нескольких кустов сныти выбрала еще не раскрывшиеся листья, ярко-зеленые и сочные. Все, этого нам надолго хватит, а наверху, помнится, я прошла мимо борщевика. Не забыть бы парочку молодых листьев отодрать от кустика. Прихлопнув надоедливого комара, я похвалила себя, что оделась в лес хоть и достаточно тепло для жаркого июля, но практично. Джинсы, кроссовки и футболка с рукавом по локоть, ну и косынка, в которую спрятала волосы и спряталась от клещей. Жуя сочный стебель дикой редьки и чувствуя самое настоящее счастье, я уже забыла думать, почему пошла в лес не утром. Куст борщевика оказался солидным, но, осмотрев его, я нашла листья помоложе, не слишком жесткие, и запаслась ими. Разгибаясь от кустов, под которыми прятался борщевик, я замерла. Показалось, что-то белое мелькнуло неподалеку. Нет, и правда показалось. Наверное, пушистик отцветающего лопуха пролетел. Лопухов здесь много. Все, моя хозяйственная сумка из брезента забита под завязку. Теперь можно вытащить и большой пакет, прихваченный для мусора. Пакет оказался неполным, когда я шла к опушке. Неудивительно. Погулять подольше не удалось, а по дороге только мелочь собрать можно, типа всяких оберток и банок из-под пива или напитков. Так и брела, машинально шаря глазами по земле и наслаждаясь насыщенно травным и лиственным пространством. Машина все стояла на месте, черная, с затемненными окнами. Подходя к ней, я улыбнулась. Шла машина темным лесом за каким-то интересом. Уже шагала мимо второй дверцы, дверцы водителя, как позади раздались щелчок и шорох открывшейся двери. Сильные руки обхватили меня за талию и одновременно крепко закрыли рот. С перепугу прижала к себе сумки и замычала от ужаса. А пушка же, вот она, рукой подать. Я даже не подумала, что нужно чего-то или кого-то бояться. В паническом дергании и легании руками-ногами не сразу поняла, что меня втаскивают в машину, на заднее сиденье. Здесь не полегаешься, ноги в момент собью. Сумки у меня выдрали. Заглянув в пакет, тип, севший рядом, сморщился и выкинул его. Брезентовую, удовлетворенно кивнув, как будто и ожидал увидеть грибы и зелень, бросил под ноги. Водитель повел машину из леса, оба в черных очках. «Ой, мама!» Отчаянные слезы хлынули независимо от моего желания. Севший рядом крепко прижал меня к себе, настоящим железным захватом. Наклонился к моему лицу, мокрому от слез, и негромко сказал, перемежая каждое слово матерщиной: «Будешь дергаться, ноги повыдергаю, поняла, сделаешь все, как надо, отпустим быстро. Кивни, если поняла». Уже вздрагивая от судорожной икоты, я закивала. Он отодвинулся, но из захвата не выпустил. Хотя, когда капли слез упали на его руку, он неожиданно для меня поежился, как будто не ожидал, что я буду так сильно плакать. Но так, в обнимку, и поехали. В обнимку. Я чуть не затряслась в нервном смехе. И, всхлипнув, сама же себя одернула. Хватит психовать. Лучше, на всякий случай, смотри, куда тебя везут. Вовремя одернула. Скосившись в окно, поняла. Едем не в город. Машина объехала громадную клумбу перекрестка и устремилась вдоль Берендеева бора. Так, что там у нас дальше? Бор еще будет мелькать минут 15. Потом начнется дачный поселок для богатеньких, а потом пригородная деревня, которая постепенно превращается в маленький городок. Интересно, далеко ли они меня везут? А потом начала думать, зачем я им, и глаза снова наполнились слезами в предчувствии кошмаров, подброшенных воображением. Вздрогнула, еле сдерживаясь от плача в полный голос, и внезапно заметила, как сидящий рядом парень поднял глаза к верхнему зеркальцу переглянуться с водителем. И показалось, что оба вдруг стали не такими жесткими, твердокаменными, а будто засомневались в чем. Слезы мои смутили, что ли? А еще показалось, что держат меня теперь гораздо легче. Не так железно. Берендеев бор закончился, и машина спустилась по боковой дорожке налево, к дачному поселку, после чего свернула на хорошую асфальтовую дорогу и прибавила скорости. Я, время от времени шмыгая носом и вздрагивая от задавленного плача, считала коттеджи и повороты, а потом бросила это дело. Если удастся сбежать, надо будет двигаться на восток, к Берендееву бору. В бору легко спрятаться, а уж мне, знающей все тропки, домой прибежать из его любой точки несложно. К тому времени, когда слезы высохли, мы въехали в раскрытые ворота явно частного владения, слово-то какое, но по-другому бы я назвать это место не могла, и еще несколько минут ехали по дороге к медленно приближающемуся двухэтажному домине. Между клумбой и ступенями не слишком широкой лестницы машина остановилась. Тип, сидевший возле меня, открыл дверцу со своей стороны и бесцеремонно выволок меня из машины. Платок свалился еще с начала моего слабого сопротивления, растрепав волосы, а уж про размазанную косметику и говорить нечего. Зрелище я из себя представляла наверняка жалкое. Подумав об этом, я насупилась и пообещала себе, что просто так все равно не дамся. Пусть не думают. Тип заломил мне руку за спину и подтолкнул. Иди. От скорого предстоящего ужаса мои глаза снова налились слезами, и я прикусила губу. Не буду плакать, не буду. И снова вздрогнула, и снова удивилась, когда чуть позже сильные руки, державшие меня, заметно расслабились. Оглянувшись, успела увидеть слегка дрогнувший рот похитителя. Он что, уже сочувствует мне? Мы, водитель впереди, с крыльца вступили в просторное помещение, похожее то ли на фойе театра, то ли на нежилой холл с двумя лестницами, от противоположных стен ведущими на второй этаж. Поднялись по одной из лестниц, прошли небольшой коридор и огромную залу и наконец-то очутились в маленькой уютной спальне. Ну, маленькой это, конечно, в сравнении с предыдущим помещением. Сердце мое больно колотилось, да и мутило меня от страха, но я все равно уловила, да и как тут не уловить. Едва я перешагнула порог, в нос шибанула знакомая вонь чего-то очень гадостного. Посреди комнаты стояло инвалидное кресло, на котором полулежал парень лет 30, как мне показалось. Он смотрел на меня безразлично, чуть морщись. Что-то странное было в его усталом худом лице, еще более бледном из-за длинных, явно давно не мытых светлых волос и словно седых бровей. Когда я, ведомая типом в темных очках, шагнула ближе, то сообразила, что светловолосый смотрит не просто отрешенно, но с безнадежной обреченностью, вроде как, а не пошло бы оно все. Хуже стало, когда я поняла, он сидит в кресле обнаженным, прикрытым от пояса простыней, из-под которой виднеются пальцы босых ног. Позади кресла, но чуть поодаль, в тени, стоял еще один парень, скорее даже молодой мужчина, из разряда моих же похитителей. Высокий, широкоплечий, здоровый и очень сильно чем-то недовольный, чего даже не скрывал. Кажется, ему не нравилось происходящее. От звука закрывшейся за спиной двери я вздрогнула. Меня снова подтолкнули к парню на инвалидном кресле. И тут похититель, который постоянно держал меня в захвате, чуть запнувшись, как будто в последний момент заколебался, говорить ли, сказал самую гнусную вещь, какую только я слышала в жизни. Он мне предложил сделать парню в кресле такое-такое, а потом отпустит. Я, наверное, от ужаса зашлась бы в истерике, но, сначала от кресла неизвестного, от колесиков, потянулся призрачный кустик с узорчатыми зелеными лапками. В нем, изумленная, я разглядела валериану, которая явно склонялась в мою сторону. «Успокойся». А потом я, наконец, узнала запах. Внимательно присмотрелась к простыне, в темно-коричневых пятнах по нижнему краю. Добавила к грязной простыне и жуткому запаху инвалидное кресло и гнусное предложение, и получила результат. Сразу стало легче, когда сообразила, в чем дело. А вместе с тем прояснилось в голове, и я вдруг решительно поняла, что со мной теперь ничего страшного здесь не будет. И, как только поняла, призрачная валериана пропала. Никогда со мной такого не было, чтобы травы подсказывали не только свои свойства. Странно. Зато ноги парня, сидящего в кресле, буквально утонули в тех же призрачных травах. Тоже нервничает, на подгибающихся ногах, шмыгая носом. Я приблизилась к светловолосому, он слабо, не меняя равнодушного выражения лица, приподнял седые брови и присела перед ним на корточки. Простыню, в подсыхающих коричневатых пятнах, я приподняла и положила край ему на колени, чтобы мне не мешало. Так, догадалась я правильно. Снова шмыгнула носом, чтобы не слишком распускать сопли от недавнего рева, и дотронулась до щиколотки. Пальцы коснулись размазанной по ней желтовато-коричневой жидкости, жирноватой на ощупь, кое-где уже подсохшей. Кожа жесткая, потому что опухла, в темных пятнах, где маленьких, где больших, хуже всего с правой ногой. Проверила пальцами подошву, села на пол и заглянула под стопу, все-таки слегка приподняв ее. Язва, пожирающая его кожу и плоть, как я и предположила, росла от пятки. Все еще держа его стопу в руках, я взглянула вверх, на когда назначили ампутацию. Он даже не шевельнулся, с минуту молчал, потом тихо сказал: «Завтра устраивают в больницу, готовить. Ты медсестра?» «Нет, левую ногу будут резать по колено, а правую, судя по пятнам выше колена, предложили ампутировать под бедро, поскольку, если только по колено, гангрена все равно поползет выше». Вот теперь он дернулся, и лицо закаменело в напряжении. «Зачем ты мне говоришь это? Был бы выбор». «Выбор есть. В твоем случае, у тебя это диабетическая гангрена или от чего?» «Авария», — неохотно сказал он. «Работа сидячая», — сразу не заметил, что пятна пошли. Потом тяжело стало ходить. Врачи сказали: язва. Потом еще пара диагнозов. А когда на пятку не смог наступить, определили гангрену. Что ты сказала про выбор? Есть одно снадобье. Я осторожно опустила его ногу на подставку инвалидного кресла. Жутко вонючее, но действенное. Если сможешь пересилить брезгливость, я покажу, как победить гангрену. Есть одно но. Он насторожился. Полностью пятна пропадут года через полтора. Он выдохнул, перестав сверлить меня жутковатыми светло-зелеными глазами. И что для этого надо? Ничего особенного. Сколько сейчас времени? Если до 7 успеете на остановку пригородный автовокзал, в тамошней аптеке купите то самое снадобье. К нему надо прикупить оливковое масло, стерильные марлечки, вату, перекись водорода. Да, еще понадобятся хирургические ножницы или хотя бы маникюрные. Зачем? Ты же не думаешь, что вот эти, самые темные, пятна, просто что-то вроде синяков. За ними мертвое мясо, все надо будет постепенно вырезать, помогая снадобью выщелочивать некротические ткани. Один из двоих за моей спиной закашлялся, поперхнувшись. Смесь, которую я сделаю, заставит пятна раскрыться, выталкивая гангренозные ткани. Пусть твои, я заколебалась, как назвать похитителей. Пусть твои друзья прямо сейчас поедут, а по мобильнику можно продиктовать им все остальное, и можно начать уже сегодня. Я наконец поднялась, вспоминая, что еще нужно для лечения гангрены. Стоявший за инвалидным креслом темноволосый человек чуть усмехнулся, когда двое быстро, даже поспешно вышли из комнаты. «Андрей, дай ей бумагу и ручку, пусть пишет свой список», — ровно сказал парень в инвалидном кресле. «Садись сюда. Как тебя зовут?» «Света». Надеюсь, пауза для него прошла незамеченной. И тут же чисто машинально спросила. «А тебя?» Он тоже отозвался с заминкой, но не потому, как я поняла, что наскоро придумывал себе имя. Просто не ожидал, что спрошу так легко. «Сергей». «Ага». «Сергей, а ты богатый?» Стоящий за креслом Андрей чуть склонил голову, словно прислушиваясь к плохо слышному разговору. А Сергей недовольно спросил. «Это так важно? Тебе понадобится врач, который умеет проводить лечебную физкультуру. Ты можешь себе позволить кому-нибудь из них платить, чтобы с тобой занимались на дому? Сам ты точно делать ничего не захочешь. Почему это? Больно же. Будешь сам себе поблажки делать. А зарядка нужна, чтобы застоя не было, иначе лечение плохо пойдет». Я сидела за столом с компьютером и вспоминала, что нужно для лечения, нумеруя записи одну за другой. Добравшись до мусорных мешков, я вздрогнула. Сергей вытянул из-под моей руки листок с перечнем, быстро пробежал глазами. «Мешки зачем? Ноги надо мазать полностью и тут же закрывать пленкой. Снадобье содержит летучую субстанцию, быстро испаряется, а менять придется два раза в день». Я еще договаривала, а он отшвырнул листок и вцепился в мою ладонь обеими руками. «Ты не врешь, это и в самом деле можно вылечить». Его бледное лицо исказило такая страшная гримаса отчаянной надежды, что я быстро начала гладить его руки, успокаивая и еле сдерживаясь, чтобы самой не кричать от боли, сжал он изо всех сил. «Конечно, не вру. Я такое лечила однажды, года 4 назад. Там пострашнее твоего было. У меня кулак в ее стопу уже наполовину входил, у нее два пальца уже отваливались, вот как гангрена съела. А потом как начало все восстанавливаться, там белое что-то появилось, мы думали, что-то жуткое, а оказалось, это восстановление. Я тебе точно говорю, у тебя полегче, можно вылечить». Кажется, его успокоили не мои заверения, а именно сумбурный рассказ, по которому стало ясно, что я в самом деле лечила такой ужас, как гангрена. «Хорошо», — сказал он, все еще задыхаясь после эмоционального выплеска. «Хорошо, у тебя отпуск, или ты где-то работаешь?» Вот тут мою паузу заметили, а я лихорадочно придумывала, каким образом сделать так, чтобы надолго здесь не оставаться. «У меня отпуск, 1,5 недели осталось. Это я прикинула, сколько смогу здесь прожить, чтобы Сергей успел привыкнуть к перевязкам и сам начал их делать, или пока научу кого-то. И еще прикинула, за какое время раскроются все темные пятна. Надо продержаться это дни, а там, кажется, поверили». «Хорошо, ты останешься на 1,5 недели, и я заплачу за время, в течение которого ты будешь ухаживать за мной», — безапелляционно сказал Сергей. Темноволосый Андрей пошевелился и сказал каким-то напоминающим тоном. «Альберт будет злиться». «И что?» — недовольно спросил Сергей. «Предлагаю ничего не говорить ему пока. Он все равно к завтрашнему вечеру узнает, что ты отказался от операции». Я во все глаза смотрела на этих двоих, похожих на заговорщиков. Сергей из сложившего руки пессимиста резко превратился в жесткого человека, решающего вопросы быстро и категорично. У него даже глаза ожили. Правда, боюсь, он не замечал, что в прищурку сверлит ими меня, поскольку я оказалась на линии его взгляда. «Это я улажу сам, а ты пока покажи Свете ее комнату». Последние слова прозвучали явным приказом, и я невольно встала и пошла к Андрею, который кивнул мне, только после того, как я встала. На пороге я оглянулась. Сергей подъехал на кресле к столу с компьютером и замер. Мне почему-то расхотелось уходить. Что-то странное было в его позе. С одной стороны, он вроде безвольно навалился на спинку кресла, с другой, напряжение его тела было таким, что веяло от него чуть не угрозой. Но Андрей уже вышел, и я поспешила за ним, размышляя, как круто за последний час изменилась моя судьба. Речь идет о съедобном борщевике обыкновенном, не путать с борщевиком Сосновского. Глава 2. Уже в коридоре я хмыкнула. Этот Сергей, по сути, даже не спросил меня, хочу ли я вообще оставаться в этом доме. Раскомандовался. Ничего, я уже пришла в себя. В конце концов, я не девочка-ромашка, которая, чуть что, истерит до потери пульса. И здесь сидеть безвылазно не собираюсь. Дня 3, и надо бы сбегать домой за одеждой и всякой нужной мелочью. Но пока, мне любопытно, очень любопытно. Судьба меня никогда не баловала сильными и бурными событиями, так почему бы не поплыть по временно-суматошному течению, полторы недели новой жизни. Андрей спускался по лестнице на первый этаж, и я поспешила догнать его. «А кто он, Сергей?» – спросила я, еще будучи у него за спиной. На лестничной площадке перед второй лестницей он остановился и оглянулся. «В каком смысле?» «Ну, где работает?» «Он владелец одной компании», – немного туманно отозвался Андрей. «А зачем тебе?» «Интересно, а ты кто?» «Его друг, управляющий домом». «То есть у вас здесь целый штат прислуги?» «Болтушка, да, любопытная». Он снова начал спускаться. «Прислуги нет, я за всех, и жнец, и косец, и на дуде и грец, и повар, ага, это хорошо, в меню для Сергея надо будет включить красное мясо, а еще исключить кисломолочные продукты, с кисломолочными я понимаю, но почему мясо, материал для восстановления мышц, белок, хорошо, что еще, а еще я напишу, какие травы нужны из аптек, и будем поить его отварами, говорить о том, что перед ними травница», которая и сама может собрать нужное, я не собиралась. Он остановился перед дверью, очень непримечательной, особенно рядом с другой, обитой темно-коричневой кожей. «А здесь что?» – кивнула я на солидную дверь. «Библиотека. Закрытая?» «Да нет, открытая. На замок не закрывается, если ты имеешь в виду именно это. А что, любительница почитать? Женских детективов здесь нет. Даже Агаты?» «О, прости, про даму Агату я как-то не подумал. Есть. Полное собрание сочинений». Он наконец вспомнил, что собирался открыть непримечательную дверь. «Полное», с завистью сказала я и следом за ним перешагнула порог предназначенной для меня комнаты. «У меня Кристи 17 книг, и то разрозненные. Ух ты, комната крохотная, на одно окно, зато, в сад». Я сразу его и распахнула и чуть не ахнула от восторга. «Мои любимые флоксы под окном. Мм, какой запах. Обалдеть», прошептала я и обернулась к Андрею. «Ну, все, если ты мне покажешь, где можно отмыться и где по утрам, никому не мешая, варить кофе, мне для счастья ничего не надо. Буду все полторы недели тихая, как мышка. А что, если тебе что-то не нравится, ты громкая, как...» Он затруднился со сравнением, и я помогла, как рассерженная гусыня. Шиплю, гагакаю и плююсь. Он засмеялся и протянул мне руку. «Что ж, рад приветствовать в нашем доме, Света. Спасибо. Я...» Тоже смеясь, пожала его сухую и теплую ладонь, и тихонько вздохнула. «Дай бог, друзьями будем. Судя по кольцу на правой руке, он женат, и в деле дружбы это немаловажно. И я не болтушка. Да, пока болтаю много, но это только сейчас, от того, что напряжение спускаю». При Андрее я обследовала комнату. Кровать, застеленная чистым бельем. Пустой шкаф, прикроватный столик и кресло рядом. Верхнего освещения нет. Зато на столике настольная лампа. Я вздохнула от переполняющих меня чувств и сказала: «Здорово. Теперь, где кухня и ванная комната?» Он продолжил экскурсию по первому этажу. И кухня, и ванная комната оказались напротив той части, где меня разместили, в небольшом коридорчике, через гостиную. Не очень удобно, но ладно. Зато в ванной есть огромное зеркало, в котором я полюбовалась на крепкую стройняшку в стиле Зины, королевы воинов. Правда, эта Зина сейчас смотрелась довольно плачевно, но я мысленно пообещала быстро прийти в себя и выглядеть соответствующе. Как это, соответствующе, я пока не представляла, но выгнала из ванной Андрея, умылась и, причесавшись, замотала косу на затылке, и сразу стала увереннее себя чувствовать. Главное, Андрей сказал, что мыться можно каждый день и когда захочешь. Он же выдал мне огромное полотенце и явно мужской халат и показал в ванной комнате, где что находится, а на кухне объяснил, на какой полке прячутся турка и пачка молотого кофе, после чего предложил на выбор несколько чашек и снова засмеялся, когда я ухватила одну из больших. «Вот и не смешно», — сказала я, критически заглядывая на дно чашки, Вот если бы у тебя было пониженное давление. Все, все, замахал он на меня руками. Понял. После чего, не спрашивая, вынул из микроволновки и поставил передо мной тарелку с чем-то похожим на шикарную котлету, только очень пузатую и скворчащую горячим соком, а бочком к ней положил две ложки салата. С ужином пока только так. Здорово, искренне сказал я. А у вас здесь что, все по расписанию, есть такое? Он задумчиво присел за стол напротив меня, видимо для компании взяв стакан с минералкой. Света, а ты и вправду теперь не боишься? Тебя привезли такой перепуганный. Теперь, нет, когда я понимаю, в чем дело, мне всегда легче. Но сначала я здорово испугалась. Честно, я так поняла, это друзья Сергея и они решили его утешить перед больницей, но почему не пригласили кого-нибудь из так называемых ночных бабочек? Легче заплатить им, чем? Это смешно прозвучит или даже глупо, предупредил Андрей, но, тем не менее, так и было. Когда ребята спросили Сергея, кого ему привезти, брюнетку или блондинку, он огрызнулся, что хочет лесную колдунью. Скептически поджав губы, я посидела в задумчивости, а потом спохватилась и принялась за котлету. Вкусно. И салат обалденный. Узнала кусочки ананаса, грибы, кажется, орехи. Господи, чего только туда не насовали. А, забыла. У вас телефон есть? Ну, стационарный. Чтобы домой позвонить, я бы предупредила, что задерживаюсь. И что именно ты скажешь своим? Насторожился Андрей. Ну, встретила знакомых, пригласили на даче на шикарный пожить, медленно высказалась я. Ну да, так и скажу. Аня, сестра моя, еще и обрадуется, что меня несколько дней не будет. Почему? Удивился Андрей. Не дружите? Дружим. Дело в том, что она давно мечтала переклеить обои в моей комнате, а я не давала. Старых жалко. Они такие спокойные. В смысле, цвета спокойные. Так, в ванную я после перевязки пойду, а пока, эти ваши ребята примерно когда приедут, если прикинуть, то где-то через полчаса уже. Так, теперь прикидывала я, если через полчаса, перекись водорода есть в доме, до их приезда я начну чистить кожу на его ногах, а как здесь будут, сделаю смесь и намажу. Ага, так и сделаю, перекись есть, сказал внимательно слушавший меня Андрей, он почему-то на глазах становился каким-то оживленным. Ты уверена, что такое лечение поможет? Стала бы я всех вас пинать за этими ингредиентами, проворчала я, если б не верила. Где тут у вас посудомоечная машина? Почему ты думаешь, что у нас посудомойка? Ну, богатый же хозяин здесь, ошибаешься. Уже засмеялся Андрей. Сам мою. Теперь, когда он расслабился, он выглядел темным добродушным медведем, и я подумала, что его жене, наверное, приятно прислоняться к нему, когда они вместе, а он ее, наверное, крепко-крепко обнимает. Только представила картинку, как Андрей отобрал у меня посуду и сказал, что вымоет после. А пока он открыл аптечку, ха, как у нас дома, аптечка висела на стене кухни. Нашел перекись водорода и вату, а под его рукой я углядела начатый бинт и взяла и его. А еще я позвонила домой, телефон оказался тоже на кухне, Андрей стоял рядом и, хоть отвернулся, явно все внимательно выслушал. Аня, как я и предполагала, обрадовалась моему звонку и сразу начала уговаривать меня оставаться у знакомых подольше. Чтоб жизнь ей малиной не казалась, я пригрозила приехать на завтра же. В общем, мы обе похихикали и распрощались. Когда Андрей обернулся, он улыбался. Мы снова поднялись на второй этаж. Сергей, запросто обратился к нему Андрей. Света сказала, что до приезда ребят она начнет работать с твоими ногами. Ты как, свободен? Сейчас закончу, не оборачиваясь от стола, ответил тот. Андрей кивнул мне на мягкую даже на вид кушетку, куда я и присела. Теперь Сергея я видела в профиль. Он оделся. Июль хоть и жаркий, но вечерами становится довольно прохладно, особенно здесь, рядом с лесом, где много оврагов, а значит, влажности. Хотя как оделся, натянул футболку, ноги по-прежнему прикрыты простыней. Сидел он у стола с компьютером и что-то быстро печатал. Длинные светлые волосы собрал, чтоб не мешали. Профиль мне его очень понравился, скептичный такой, уже и лицо не размякшее от безысходности, а собранное какое-то. Он закончил печатать и развернул кресло ко мне. Андрей снова кивнул мне и вышел. Я собрала в охапку весь свой боезапас, ой, медицинский запас, и пошла к нему. Некоторое время он смотрел на меня, а я на его ноги. Так, давай к окну поближе, чтобы я видела. Сергей чуть повернул кресло. Так, ага. Я снова, к как в первый раз, подняла простыню и, стараясь не смотреть, запихала ее ему на ноги. Он странно как-то хмыкнул. Очень тихо, но я услышала. Что, на мне трусы, если что? Боюсь, я покраснела так, что чувствовала свои пылающие жаром щеки. Глаза опустила быстро, чтобы он не заметил, как я смутилась. Но привычная работа заставила забыть о смущении. Сергей сидел неподвижно, даже когда я пару раз нечаянно задела открытую язву и, сама спохватившись, взглядывала на него, не больно ли. Но его глаза, светло-зеленые, полуприкрытые веками, смотрели спокойно, и я продолжала чистить ему ноги. Теперь, когда я его разглядела, он представлялся мне похожим на, если очень близко, то на героя какой-то книжки. Понимаю, что звучит банально, но ничего другого в голову не приходило, а я очень люблю сопоставления. Только не просто герой, а скорее, какой-нибудь боевой, но раненый. Так, начинаю придумывать. Что-что, а это обожаю. Не раненый, отравленный вражеской стрелой. Или нет, отравлен во время пирушки. Лучшим другом. Поэтому и удручен. Ты всегда такая молчаливая, а что, скучно. Ну, я подумал, что тебе неловко. Мне, нормально. Но если хочешь, кем работаешь? Учитель, в школе. И как, в смысле, как, в отпуске сейчас? Не хочешь говорить о работе? Угу. А зачем ты пошла в лес, за грибами? Ой, теперь пропадут. Не пропадут, сказал тихонько вошедший Андрей и забрал со стола с компьютером небольшой поднос с тарелкой, я их вымыл и положил в холодильник. Потом сообразим, что с ними делать. В общем, Сергей меня развлекал болтовней, пока я работала с перекисью. Он рассказал, что поехавшие за лекарствами ребята, его давние друзья, которые часто приезжают, чтобы его поразвлечь, тем более что один из них, Мишка, его сосед по даче, сразу сказал, что просит прощения за то, что они напугали меня. Он-то думал, пошутил, а они восприняли серьезно. Хотя, задумчиво сказал он, глядя на мои руки, если честно, я благодарен им за их серьезное восприятие. И улыбнулся. Хаем, по-моему, он из Дон Жуанов. Улыбка-то у него завораживающая. Тонкое лицо сразу преобразилось, тяжелые складки у рта куда-то исчезли. Рот хорош, большеват немного, но ему идет. Ладно, меня может сколько угодно обвораживать, на меня не действует. Я даже развеселилась и начала немного его подкалывать. Но, немного. Во-первых, знала, что ему больно. И как бы он ни решил, что издеваюсь. Во-вторых, собеседница из меня никакая. Льстить собеседнику не умею. Говорят, мужчинам в рот надо смотреть, когда болтаешь, а мне некогда. Но если делать какие-то выводы, что в этой ситуации хорошо, мне с ним уютно. Он не задает неловких вопросов, говорит обо всем легко. А тут еще Андрей подбросил реплику насчет библиотеки Агаты Кристи. Мда, общих тем нашлось, будь здоров. Когда я заканчивала, позвонили его друзья, сказали, что все закупили и будут минут через 15, в пробке застряли. Хорошо, задумчиво сказала я, теперь бы надо придумать помещение, чтобы сделать смесь, или на открытом воздухе, или... Балкон подойдет? Спросил Сергей, кивая на окно напротив. Я оглянулась. Оказывается, я не заметила, что одна из штор закрывает балконную дверь. Вон как слегка раздувается. Я вышла посмотреть. А во, целая лоджия и порога нет. Наверное, недавно порог стесали, чтобы Сергей мог выезжать в кресле. Я вернулась, села на ту же кушетку. Если закрыть дверь и форточку, то подойдет. А ты уверен, что сможешь переносить вонь? Эта штука хоть и летучая субстанция, но все равно очень долго пахнет. Смогу. Света, ты ведь не замужем? Почему? Некорректный вопрос. Я ведь у тебя не спрашиваю. А ты спроси. Ты не замужем? Сергей расхохотался так, что в дверь секунды спустя заглянул Андрей. Увидев, что я хохочу вместе с Сергеем, улыбнулся сам и, ни о чем не спрашивая, закрыл дверь. Успокоившись, Сергей сказал, я был женат, когда-то давно, как теперь кажется. Ей не понравилось мое финансовое положение и житие в однокомнатной хрущевке. В то, что я могу чего-то добиться, она не верила. Банально. А у тебя? У меня еще банальней. Года три подряд я думала, что у меня есть любимый человек, а потом пришла к выводу, что у меня его нет и что я просто не в состоянии кого-то полюбить. Не стала поддаваться иллюзиям, и мы разбежались. Я сказала это спокойно, потому как все перекипело давным-давно. Не говорить же ему правду, что мне казалось, я сильно любила одного человека, и мне казалось, что он также сильно любит меня, а он взял и сказал, то, что между нами, не любовь, что я к любовным чувствам вообще не способна, что я холодная, он еще выразился таким словом, жутко звучащим даже на слух, фригидно, у тебя очень выразительное лицо, заметил Сергей, и это передергивание плечами, вспомнилось что-то из тех лет, не самые лучшие, призналась я, не в состоянии кого-то полюбить, это он тебе сказал, ты психолог, засмеялась я, тебе нравится анализировать человеческие взаимоотношения, еще немного, и предложишь мне заполнить анкету или пройти тестирование, а ты коварная, усмехнулся он, как быстро ушла от ответа, я не коварная, просто мне хочется у тебя спросить кое-что про ноги, спрашивай, если учесть, что он расслабленно сидел в кресле, что его руки свободно лежали на подлокотниках, вельможа, елки-палки, что он смотрел на меня слегка сверху вниз, кушетка-то низковата, сейчас я точно выглядела бы коварной, если бы он заподозрил, что я и в самом деле хочу побыстрее уйти от опасной для меня темы, ты стоять на них можешь, полностью на левой, на правой, он заколебался, на правой давно не пробовал, а что, правая, ощущение плотного желе с обеих сторон стопы, да, на правую он уже точно не встанет, пока не вылечит, надо иногда вставать хотя бы на левую, пробормотал я, а как вообще получилось, что ты попал в аварию, заснул за рулем, думал, за ночь успею проехать нужное расстояние, чувствовал себя достаточно бодрым, и не заметил, что засыпаю, место было глухое, в общем, пока меня нашли, пока вытащили из машины, он замолчал, оглянулся на дверь, шаги, быстрые, друзья приехали, немного виновато посматривая на меня, они расставили покупки на столике, теперь, когда страха не осталось, я снова удивилась им, мальчишки, неужели права поговорка у страха глаза велики, видела в них, перепуганная, мужчин, а им, ладно, где-то чуток за 20 будет, привыкла, бывший учитель, всех, кому за 20, мальчишками считать, я взяла принесенную Андреем пустую пол-литровую банку, снадобье, оливковое масло, шприц и еще кое-что по мелочи и все перенесла на балкон, готовя смесь, я размышляла, что Сергей тоже кое о чем умалчивает, с другой стороны, чего ему вообще мне что-то рассказывать, мне ведь что нужно, знать главное, я это и знаю, и вообще, в деле излечения личного лучше не касаться, мало ли что, я чуть не расхохоталась, когда вошла с балкона в комнату, с открытой банкой, друзья Сергея вылетели из помещения, как ошпаренные, Андрей продержался дольше, но тоже вскоре сослался на дела по дому, Сергей только поморщился, глядя, как я от задавленного смеха трясусь, но продолжаю мазать ему ноги, он ошарашенно сказал, убойный запашок, мда, это еще что, ехидно откликнулась я, если хочешь, чтобы ноги восстановились быстро, тебе эту дрянь еще и пить придется, его передернуло, что, с маслом, нет, с отваром трав, а, тогда еще ничего, проворчал он, мученически морщись, а потом спросил, и почему в твоем списке не было марлевых повязок на носы, смысл, продолжала хихикать я, тогда уж лучше сразу противогаз покупать, ну ладно, утешу, потерпи немного, где-то через полчаса запах станет терпимым, а через час, еле-еле ощутишь, я обмотала ему ноги мешками для мусора, а сверху хорошенько укрыла их простыней и велела, когда запах станет легче, попроси Андрея, чтобы он надел тебе штаны какие-нибудь спортивные, какие выбросить потом не жалко, так, и сколько раз в сутки эта операция делается, 2, тогда первый час после перевязок будешь сидеть и меня развлекать, на полном серьезе заявил Сергей, друзья точно такого не выдержат, глава 3, ну и ну, у него в апартаментах, а как это безобразие еще назвать, тоже есть ванная комната, я вымыла здесь все, что пригодится на следующий раз, оставила здесь смеси все, что нужно для перевязки, и хорошенько отмыла руки. Когда вернулась в маленькую комнату, так поняла, что-то вроде кабинета, Сергей уже вовсю снова работал с компьютером. На цыпочках я прошлась по комнате, отодвинула штору над балконной дверью, которая слишком уж неохотно пускала свежий воздух в душную от вони комнату, и огляделась. Если Сергей впрямь хочет, чтобы я целый час сидела рядом, пока он работает, надо придумать, чем бы заняться. Жаль, нет второго компьютера. Вот уж что прорву времени съедает незаметно, моих шагов он не замечал, как и меня, Поэтому я тихонько присела на кушетку и задумалась. А ведь хорошо, что я попала сюда. Если здесь и впрямь поддерживают распорядок дня, то мне здесь самое место. И я мысленно начала составлять список того, что привезу из дома, чтобы расположиться с комфортом. Правда, со списка необходимых вещей меня сразу перевело на список моих старинных недовязов. Итак, надо обязательно привезти все свои незаконченные вязалки, потому как два обязательных часа у меня на вязание точно будет. Ведь я не наврала Сергею, перевязки буду делать ему два раза в день. Неужели навяжу все, что начало? Было бы здорово. Так, в мечтах совсем не о том, о чем надо бы. Я неожиданно для себя уснула, прислонившись к двум толстым подушкам с краю. Наверное, слишком перенервничала. Проснулась от странного ощущения, что кто-то на меня смотрит, но смутило не это. Помню, что я прислонилась к подушкам, но не помню, чтобы легла на кушетку с ногами, да еще чтобы укрылась тонким покрывалом. Явь началась с того, что я машинально потянула на плечо это покрывало, потом сообразила, что делаю, и быстро открыла глаза. Рядом с кушеткой, в изголовье, уже привычно в кресле, сидел Сергей. На меня не смотрел, смотрел на свои руки, локтями на подлокотниках кресла, безвольно свисающими кистями, к себе. Был он задумчив, будто пытался решить какую-то проблему. Из-за опущенной головы волосы с висков чуть склонились вперед, и лицо казалось не только тонким, но и худым. Удивленно улыбнувшись ему, поднявшему глаза на шуршание, я села, отвечая на невысказанный вопрос. Сергей кивнул. «Это Андрей тебя устроил, я попросил. Мне показалось, тебе холодно. А сколько времени?» 11 час. Спать хочешь? Ага. Тогда спокойной ночи». Я сложила покрывало, взбила подушки и тоже пожелала ему спокойной ночи. Правда, уже подойдя к двери, увидела, что он снова у компьютера. «Сова, наверное, ночью работает, зато утром не добудешься». На всякий случай заглянула на кухню. «Андрей, спасибо, что укрыл. Что-то я не думала, что засну». Андрей улыбнулся. Сергей сказал: «Да, я ему не помешала, мне показалось, из-за меня он не смог посидеть с друзьями». «Ничего, ребята сбежали сразу, после того, как запах пошел, обещали только завтра явиться, так что, не бери в голову, все хорошо». «Тогда я пошла спать, спокойной ночи». «Спокойной». Закрывая дверь, я снова увидела странную улыбку, теперь уже Андрея, словно засмотревшегося на простенок возле двери. Чего это они все здесь такие таинственные? А перед самым сном, когда уже приготовила постель и думала, оставлять или нет форточку открытой, я услышала в большой зале, куда выходили все остальные комнаты первого этажа, чьи-то шаги. Тихонько скользнув к двери, я осторожно приоткрыла ее. Фу, всего лишь Андрей. Понаблюдав за ним, я поняла, что было нетрудно, что он осматривает все окна и двери, закрыты ли. Беззвучно закрыв свою дверь, я выждала, когда шаги стихнут, и легла. Форточка осталась открытой. Уже спала и не видела, как на форточке появилось что-то темное, что легко спрыгнуло на подоконник, а потом медленно, принюхиваясь, подошло ко мне. Зато, когда что-то тяжелое и мягкое свалилось на мои ноги, я сразу, даже сонная, по давним впечатлениям сразу все вспомнила, напряглась и постаралась не беспокоить представителя семейства кошачьих, который решил почтить меня своим соседством. Утро, опахнувшее холодным ароматом флоксов, оказалось замечательным, хотя проснулась я на краю кровати, почти без одеяла. Серый тигростый котяр развалился на полкровати и не собирался уступать мне даже часть, только поглядывал на меня прищуренными зелеными глазами, прямо как у хозяина дома. Ну да ладно, я погладила его, на что он отозвался довольным мурлыканьем и нисколько не возражал, когда я его немного потискала и потормошила. Встала, как выяснилось, раньше всех, быстро привела себя в порядок, натянула тот самый халат, даденный Андреем, и на кухню, кофе варить. «Котяра, за мной». Пока вода, приготовленная с вечера, закипала, тигростый кот подошел к холодильнику и лапой потрогал резину дверцы. Набравшись наглости, я открыла агрегат, быстро просмотрела аккуратные полки. «Ага, есть кошачьи консервы. Кошак, значит, точно здешний». Вынула баночку и снова оглядела кухню. «Так, вот и уголок кошачий есть, а в нем мисочка пустая». Вывалила полбанки. «Лопай на здоровье, котяра. Кофе-то у них не из дешевых». Пока несла к себе в комнату, такой аромат пошел по всему первому этажу, что спускавшийся со второго этажа Андрей просто замычал от удовольствия, а потом засмеялся, обнаружив шедшего за мной по пятам котяру, и поприветствовал его как стаха. Мы со стахом быстро ускользнули в свою комнату, где котяра снова вольготно расположился на прибранной постели, а я села у окна. С удовольствием попивая кофе и глядя в сад, я лениво размышляла, где находится комната Андрея, если он спустился со второго. Или он проснулся тоже достаточно рано и уже сходил проведать Сергея. Через час Андрей зашел за мной, чтобы повести к Сергею для перевязки. Прежде чем выйти, я резко поумнела и прихватила с собой начатую за кофе Агату, первый том из тех, что у меня нет. «Привет!» – поздоровалась я, входя. «Привет!» – Сергей развернул кресло от стола. «Хм, странно, как будто и спать не ложился. Улыбка теплая, будто и впрямь рад меня видеть. Или это он улыбается, пока есть возможность, без звонита?» Я смешливо фыркнула на это предположение и принялась за работу. «Книгу взяла, это чтобы сидеть со мной?» – спросил он. «Да, а что, не стоило. По утрам Андрей вытаскивает меня на прогулку, перед завтраком». «Ясно», – я сказала и задумалась. «Любопытно, а как Андрей его вытаскивает?» Лифта я что-то не заметила, а потом задумалась о другом. «Ишь, какие шустрые они здесь!» Сергей успел не только начать работу, но и вымыться. Волосы чистые, распушились немного, хотя из разряда таких, тяжелых, и глаза уже какие-то прочищенные, зелень аж светится. «А, хорошо, что у меня руки уже измазаны в снадобье. Больше всего мне хочется потрогать его светлые, цвета выцветшей соломы волосы. Придумать бы предлог, чего это я?» Сергей стоически выдержал вонючую процедуру и почти сразу после нее подъехал к столу и наклонился над клавиатурой. «Жаль, нельзя сделать так», – задумчиво сказала я, вытирая руки, перед тем как пойти в ванную комнату со всем своим хозяйством, «чтобы я в эти минутки обрабатывала твои ноги, а ты работал». Он развернулся. «Тебе кажется, я слишком много работаю, есть такое, наверстываю упущенное», – улыбнулся он. «В последние дни я слишком увлекся жалостью к себе и запустил работу, и лишь минут 10 спустя, вымыв руки и припрятав, чтобы не воняло, перевязочные предметы, я узнала кое-что, о чем Сергей мне говорить точно не собирался. Выйдя из ванной комнаты, я только открыла рот сказать, что ухожу, как машинально сказала другое. Ага, интонации очень интересные», – заметил Сергей, сидевший, явно дожидаясь, когда я уйду. Зеленые глаза в прищурку следили за мной, как будто что-то вспомнила или увидела. «Второе, но ничего особенного, у тебя футболка задралась», — сказала я. «Давай наклонись вперед, поправлю». Я одернула ему футболку и, кивнув, вышла. И, только когда пересекла то самое огромное помещение, которое все никак не могла определить, как оно называется, победно усмехнулась. «Ага, я все-таки нашла причину коснуться его волос. Приятно, какая я коварная». Но, подойдя к лестнице, я вдруг поняла, что меня что-то раздражает, и остановилась. Пока думала, руки сами приподнялись, а поверхность ладоней покрылась теми самыми раздражающими мурашками. «Так, что произошло?» Я коснулась волос Сергея. «Нет, кроме этого я нечаянно дотронулась до его кожи, когда опускала край футболки. И что из этого?» Перед глазами вдруг плеснуло таким разнотравьем. Я как будто помчалась по нетронутому, забытому богом и людьми лугу, на котором душистая трава такая высокая, что можно спрятаться в ней с головой, а цветов, но в первую очередь мелькнула перед глазами скромная трава, похожая на крапиву, только словно седая и мягко припушенная, пустырник. Потом в ноздри резко пахнуло мятой, а перед глазами закачался сиреневый кипрейный цвет. Странный набор. Я снова прислушалась к воспоминаниям от прикосновения к Сергею, попробовала заново представить. Вот подхожу, чуть толкаю его вперед ладонью между лопатками, чтобы наклонился, берусь за футболку, кончики пальцев скользят по теплой коже. Все, нашла, ужас. Это сколько же суток он не спит? Андрей сказал, они на прогулку собираются, только попытайтесь без меня уйти. И я нагло устроилась на каком-то диванчике в этом их фойе, или зале, еще бы придумать, как обозвать помещение, изображая, что зачиталась изо всех сил Агатой. Астах еще и помог, увидел меня, подошел и устроился на моих коленях. Так, под ровное мурлыканье, мы и скоротали время до их ежедневной прогулки. Шумок наверху, возле лестницы, заставил меня отложить книгу. А потом я быстро побежала по лестнице и уже рядом с ними спросила: «Помочь чем-нибудь?» «Да нет, не надо», — удивленно сказал Андрей, вытаскивавший кресло с Сергеем в коридор. «Хотя, я там, в комнате, стул оставил. Вытащи, если не трудно». Заглянув в апартаменты, стул я нашла сразу. «Куда его?» «Ближе к лестнице». «Так, поставила почти у первых ступеней, потом передвинула, сообразив, каким образом Андрей переносит хозяина вниз». «И точно». Сергей привстал и, опираясь на одну ногу, сразу пересел на стул. После чего Андрей осторожно снес кресло, подпрыгивающее на всех ступенях, вниз. «Странно, почему Сергей вообще на первый этаж не переедет?» Немного удивилась я. «Впрочем, хозяин, барин, интересно, а как они дальше будут?» «А просто». Андрей отнес кресло прямо на улицу, после чего поднялся к нам, поднял Сергея на руки и спустился. «Легко и быстро». Я фыркнула и побежала за ними. «Сегодня наша прогулка будет гораздо веселей», сказал Сергей, устроившись в кресле, «чем обычно». «Почему?» Тут же полюбопытствовала я. «Ты же с нами, я покажу тебе наш сад. Он, правда, еще не совсем ухожен, но очень неплох. Андрей, смотри-ка, Стах решил нас сопровождать». Котяра и впрямь подошел к креслу хозяина, нюхнул запах от него и пошел впереди, задрав хвост. «Вроде как, идите за мной, я тут тоже неплохие местечки знаю». Впереди, это не широкая асфальтовая дорожка, окаймленная кирпичными бордюрами. Мы обогнули дом, прошли какие-то пристройки, и у меня дух захватило. Ух ты, я-то ожидала какие-нибудь клумбы и всяких кустов, подрезанных в виде фигур, как у нынешних владельцев коттеджей в моде. Но передо мной расстилалась богатейшая на травы лужайка, которая явно раньше являлась лесной опушкой, потому что дальше как раз и росли дубы и сосны. Я чуть не завопила от восторга при виде мальвы, которая здесь в первозданном виде росла такой роскошной, что у меня просто слов для восторга не хватало. «Все, сейчас буду орать и вопить от счастья», сообщила я, обернувшись к засмеявшимся парням. «И у меня проснулись варварские наклонности. Можно я их реализую, иначе меня разорвет от чувств? Хочу охапку цветов». «Охапку можно», разрешил Сергей и поехал по дорожке дальше, а я залезла в густую стену ароматных трав и ошалела. «А во, здесь и ноготки есть, и мелисса». Руки сами рвали нужные травы в нужном количестве. Мне не хотелось пока говорить парням, что я знаю травы. Попробую подурачиться, но сделаю именно то, что мне надо. Догнала я их, когда они остановились у края лужайки, рядом с дубом. «Красивый букетик получится», с сомнением сказал Андрей, разглядывая собранное мной. Кажется, его сомнение вызвал именно невзрачный пустырник, ради которого я залезла в такую лужаечную чащобу, что, прежде чем выйти, долго соображала, в какую сторону идти. «Очень красивый», с энтузиазмом подхватила я. «Только букет не получится, потому как я особо легкомысленная и передумала его делать. Буду плести венок». И, недолго думая, уселась у ног Сергея и принялась за дело. Стах подошел понюхать охапку будущего сена, одобрил сбор и сел рядом. Пустырник ломкий, пришлось привычно и осторожно помять его. Жилистая мята шла легче, но тоже требовала внимания. Увлекшись плетением, я не слушала негромкий разговор над головой, но время от времени смотрела на кряжистые дубы, жалея, что нельзя к ним подвести Сергея и заставить его прислониться к стволу хоть на минутку. «Ничего, если через неделю я все еще буду здесь». «Вот и все», — сказала я, задумчиво разглядывая лохматый венок. «Теперь осталось набраться еще больше нахальства и поместить эту красоту на голову Сергея». Я обернулась посмотреть на него, увидела улыбчивый ответный взгляд и медленно сказала: «Надо бы еще больше надрать трав и цветов, увешать ими ручки и спинку твоего кресла, и будешь похож на лесного царя, но тогда будет жаль выбрасывать потом, зато корона у нас уже есть». И, не давая ему опомниться, возложила венок на светлые волосы, и внутри аж пригнулась, притаилась. «Ну, сейчас что-нибудь жесткое скажет да сбросит венок». Слегка ошарашенный, Сергей не успел и слова сказать, как Андрей обошел кресло, заглянул ему в лицо и восхищенно сказал: «Черт, в следующий раз на прогулку надо брать фотоаппарат. Света, сделаешь такое еще раз?» И правда, не венок, а венец. И Сергей смирился, не стал снимать венок, а минут через пять мы пошли к дому. Андрей катил кресло, мы со Стахом шли позади, и я все думала, как бы сделать так, чтобы венок остался в комнате Сергея хотя бы еще на часок. Я не учла слишком долгой бессонницы Сергея. Уже на подходе к крыльцу я заметила, как его голова клонится на бок, и, когда Андрей поднял его с кресла, он просто привалился к нему. Я успела поддержать венок, чтобы не упал. Изумленно посмотрев на заснувшего Сергея, Андрей перевел взгляд на меня. «Венок не убирай», — серьезно сказала я и нахлобучила венок поустойчивее на голову Сергея. «Потерю одного завтрака переживет, а вот сон ему нужен точно». «Так это ты», — начал Андрей и взглянул на венок. «Твой венок, давай неси уже, я, впереди, приготовлю постель». И мы со Стахом, не дожидаясь, что еще скажет удивленный Андрей, побежали в дом, потом по лестнице. В той комнате, где стол с компьютером, на памятной кушетке я быстро положила подушки на одну сторону и приготовила то самое покрывало, под которым так крепко мне спалось вчера. Вошел Андрей, бережно уложил хозяина на постель, я укрыла Сергея покрывалом. На цыпочках мы вышли. «Пошли завтракать», — шепотом велел Андрей. И мы пошли. На кухне, пока я кровожадно любовалась на два красиво оформленных салата, предвкушая, как погружу ложку в первый, и не надо мне никаких вилок, и слопаю эту сочную и сытную красотищу, Андрей спросил. «Ты специально сделала этот венок для него?» «Да». «Сколько он не спал?» «Последние трое суток, с тех пор, как узнал про ампутацию». «Ты в травах разбираешься?» «Не совсем», — осторожно сказала я. «Так, только в самых известных. Смотри-ка, только надела ему венок, и...» «Это не из-за трав, он уже на грани». «Таблеток не принимал?» «Нет, он к ним не очень относится». «Тебе салата добавить?» «Ага». «А кто такой Альберт?» «Осмелев», — спросила я. «Откуда ты?» «А, вспомнил. Альберт, это кузен Сергея. И, знаешь, с этим человеком лучше не встречаться. Даже взглядом», — сказал Андрей и намертво замолчал. «Мы завтракали еще, когда пришли друзья Сергея. Узнав, что он спит, они напросились к нам, на кухню. Андрей быстро сервировал стол на четверых, и потекла беседа про все на свете. Сначала настороженно приглядывавшаяся к гостям, я постепенно успокоилась. Обычные парни до сих пор чувствуют свою вину передо мной. Быстро увидела их недавними выпускниками, а у меня старшие классы были каждый год. Сразу почуяла, что могу говорить с ними сверху вниз, снисходительно. Так что вскоре я болтала с ними и посмеивалась над их стараниями рассмешить меня, а Андрей только поддразнивал их, рассказывая мне, какие они постоянно голодные ходят. На одном пиве да на чипсах живут. Ну разве так можно? Ладно, хоть сюда забегают. Миша – это сосед. Он и его друг, Борис, не смогли в августе куда-то поехать, куда планировали, и остались здесь, в дачном поселке. Как сами выразились, развлекать Сергея и бегать по вечерам в ближайшее село на клубную дискотеку. Там такие девчонки заводные. Насколько я успела заметить, оба гораздо младше, чем Сергей. Явно студенты. Миша темно-рыжий и сутулый, а Борис темноволосый, широкоплечий, качок, сказал про него Андрей. Теперь, когда я с ними ближе знакома, просто поразительно, насколько они выглядят мальчишками. А вот Андрей, точно ровесник Сергея. Это сначала Сергей выглядел младше, да и строением отличается. Насколько я сегодня заметила, когда он пересаживался с кресла на стул, он высокий, вровень с Андреем, если не выше, но у него так называемая узкая кость. Особенно опять-таки в сравнении с медведем Андреем. Зато, жилистый. Наверное, каким-нибудь видом спорта занимался до аварии. Глава 4. Время следующей перевязки подошло слишком быстро. Я не успела ничего из задуманного сделать, потому что Мишка и Борис, во искупление своей вины, решили составлять мне компанию во всем. А может, им было интересно посидеть с новым человеком, Мишкой нашего соседа. А что, я здесь теперь живу, значит, наш, назвала не зря. Несмотря на высокий рост и широкие плечи, выглядел он весьма легкомысленным и совершенным лодырем, особенно в сравнении с солидным Борисом, слегка костлявым, но сильным. Увидев, что я хочу подсесть ближе к окну, тут же передвинул для меня тяжеленное кресло, причем не прогрохотал по полу, а перенес. Все. После этого маленького, незначительного случая я больше не видела в них крутых парней. Вполне нормальные ребята оказались. Правда, со своими тараканами в бедовых головах. Рядом с библиотекой обнаружилась еще одна интересная комната, музыкальная. Здесь нашлось старенькое пианино, современный музыкальный центр, в котором я совершенно не разбиралась, зато разбирались ребята. Когда я спохватилась, что мы можем помешать хозяину, Миша кивнул на стены. Здесь, как в музыкальном училище, стены обиты гобеленом. Звуки, если не открывать окно, не слышны. Да и комната Сергея находится на другом конце дома. Так я выяснила, что эти типы учатся в музучилище. Мишка, на вокальном, Борис, на дирижерско-хоровом. Мы слушали музыку, обменивались впечатлениями, что кому нравится, а что, нет. У хозяина, как выяснилось, вкусы сводились к тяжелому року. Кое-что из этого мне тоже понравилось. Ребята, уловив мое внимание к полифоническим композициям с женским вокалом, тут же начали выискивать подобные. Мы и не заметили, как подошло время обеда. Пришел Андрей и прогнал парней принести стол наверх, в комнату хозяина, пока я слушаю очередную композицию. Сергей проснулся и хочет обедать вместе со всеми, сказал Андрей. Я было обрадовалась и настроилась на легкомысленный лад. Андрей, пропустив Мишу и Бориса, от порога потянулся закрыть слишком сильно распахнувшуюся дверь. У меня дыхание перехватило. Плотная, черного цвета футболка, или тенниска, поползла чуть наверх, выше пояса. На ремне обозначилась небольшая кобура. Пистолет, Андрей носит пистолет, ой, ничего себе у них тут, может, по дачному поселку шастают грабители. Я надела наушники и переключила звук. Посидев в кресле так немного, поняла, что неудобно, и пересела так, как привыкла дома. Там у нас два стареньких кресла. Я садилась в одно боком и перекидывала ноги через кресельные подлокотники в другое. Здесь кресло шире и удобнее, поэтому я просто свесила ноги, сев боком. Тоже комфортно. Под музыку принялась размышлять. Андрей проверяет перед сном комнаты, окна, двери. Андрей носит пистолет. Ну да, он говорил, что в доме он и жнец, и на дуде игрец, но я не думала, что нужна еще и настолько серьезная охрана. Я бы решила, что пистолет за поясом, это игрушка, типа, попугать, или сувенирная зажигалка. Но кобура. Когда дверь начала открываться, я переехала в нормальное положение, сидя в кресле. Андрей заглянул и пригласил наверх, на обед. Поднимаясь вслед за ним по лестнице, я не выдержала. Андрей, а ты кто? По отношению к Сергею, он даже остановился на лестничном пролете. В смысле, кто? Ну, я вижу, что ты и в самом деле мастер на все руки. Но мне кажется, что вы с Сергеем давно знаете друг друга. Детективом решила заделаться, улыбнулся он. Ну, пока скучно и не знаю, чем еще заняться. Но ведь дело детектива не только в расспросах. Ладно, проверим. Вы с Сергеем одноклассники. Так, почему ты так решила? Вы сверстники. Мне так кажется. И жили в одном доме. Ну, раньше. Я угадала, угадала. Он улыбнулся мне и снова начал подниматься по лестнице. Во время обеда из-под тишка все поглядывало на Сергея, хотя в основном это было не обязательно, из-под тишка. Ребята так обрадовались ему, повеселевшему, что болтали с ним так, будто он вернулся с того света и ему срочно нужно узнать все новости. А Сергей и правда повеселел. Единственное, что напоминало о его бессоннице, мешки под глазами. Такие бывают, если человек после долгого недосыпа вдруг получил возможность поспать очень глубоко, хоть и недолго. Но мешки исчезали, если хозяин дома смеялся или улыбался, а за обедом такое происходило часто. И вообще он был очень оживлен, хотя время от времени задумывался, и тогда улыбка сползала, таяла на его губах. Почему-то таких пауз в его настроении я не боялась. В это время он выглядел человеком жестким, что-то решившим для себя. Тем не менее, я старалась заполнять такие паузы, так как обратила внимание, что и ребята, и Андрей совершенно терялись в эти моменты и побаивались даже заговорить. Вот такое молчание мне и не нравилось. Пользуясь правом гостя и притворяясь легкомысленной дамочкой, я начинала идиотски хихикать и рассказывать какие-нибудь глупые же анекдоты, которых рассказывать никогда в жизни не умела. Или, надув губы, обращалась к Мишке или Борису с просьбой рассказать мне что-нибудь интересненькое из веселой жизни студентов.